«Ой!» — девица позеленела. «Не может быть! Откуда? У нас их никогда не было!» «От них никто не застрахован. Так же, как от других насекомых. Жесткокрылых, чешуекрылых и прочих. Что же делать?» Казалось, еще секунда, и несчастная девушка упадет в обморок. «Обратиться к специалисту, то есть ко мне!» Леня приосанился, расправил усы, горделиво сверкнул глазами. «Я понимаю, девушка, это вне вашей компетенции, а где сидит ваше руководство? Директор, короче, где?» «Георгий Иванович, вот там, прямо по коридору, но его сейчас нету, там только Римма Романовна». Леня ее уже не слушал. Он шел в указанном направлении. В приемной директора сидела хорошенькая блондинка с круглыми, как пуговицы, голубыми глазами. Леня знал по своему опыту, что секретарши начальников бывают двух типов. Первый тип – секретарши из анекдотов. Недалекие, хорошенькие, которых держат исключительно за красоту. Второй тип – опытные женщины за 40, которые лучше всякого компьютера хранят в своей памяти все важные телефоны, имена ключевых заказчиков, встречи, на которые должен успеть шеф и многое другое, от чего зависит успешное функционирование фирмы. Понятно, что те организации, где держат секретарш первого типа, проигрывают в конкурентной борьбе, так что Леня не сомневался, что дни фирмы «Финистер» сочтены. Больше того, он не сомневался, что эта секретарша, это голубоглазое чудо, которое украшало приемную, работает здесь совсем недавно, что ее нанял Георгий, бывший зам Горбушина, как только переехал в кабинет своего покойного шефа. Георгий – большой любитель женской красоты, а покойный Горбушин заботился о процветании своей фирмы, поэтому наверняка держал толковую секретаршу. Однако он решил все же проверить свою догадку. «Вы к Георгию Ивановичу?» – осведомилась секретарша, придав своему лицу строгий официальный вид. «Я к вашему руководителю», – ответил маркиз, запуская пробный шар. «Прошлый раз я разговаривал с Валентином Петровичем». «Да», – протянула блондинка. «Наверное, это было давно. Я здесь тогда еще не работала». «Ну, это примерно год назад». «Да, а по какому вы, собственно, вопросу?» — спохватилась, наконец, секретарша. «По вопросу дезинсекции», — ответил Леня значительно. «Инспекции?» — девица испуганно захлопала глазами. «Какой инспекции?» «У нас только неделю назад была финансовая проверка и налоговая». «Не инспекции, а дезинсекции», — поправил ее маркиз. «А что это такое?» «Это уничтожение насекомых». «Насекомых?» — девушка побледнела. «Каких насекомых?» «Всяких. Прямокрылых, жесткокрылых, чешуекрылых. Но у нас ничего такого нет». «Это вам только кажется». Леня повторил прежний трюк. Протянул руку к столу и выхватил из-под компьютерного коврика маленькое создание, бодро шевелящее лапками. Этого заводного таракана Леня купил в магазинчике, где торговали всевозможными игрушками и приспособлениями для розыгрышей и приколов. «Ой, мама!» — вскрикнула секретарша. «Не беспокойтесь», — проговорил Леня, убирая заводного таракана в пластиковый пакет. «Я наведу у вас порядок, как в прошлый раз. В прошлом году здесь работала другая женщина, так вот она осталась очень довольна. А, кстати, она у вас больше не работает?» «Анастасия?» — по лицу блондинки пробежала тень. «Работает». «Да вот, кстати, и она». Дверь приемной открылась, и сначала въехала тележка, нагруженная стопками бумаги и грудой канцелярских принадлежностей. Потом за этой тележкой появилась невысокая женщина лет 40 с потерянным и скорбным лицом. «Анастасия!» — раздраженно проговорила секретарша. «Сколько можно ждать?» «Я тебе позвонила еще час назад. У меня вот-вот закончится бумага для принтера. Где ты прохлаждалась?» «Извините, Римма Романовна», — выдохнула женщина, протягивая секретарше пачку бумаги. «Мне еще нужно было отнести в бухгалтерию новый картридж и постеры в рекламный отдел. «Меня не интересуют твои объяснения», — оборвала ее секретарша. «Если ты не справляешься со своей работой, так и скажи, я сообщу Георгию Ивановичу, и он подыщет тебе замену». Женщина с тележкой что-то проворчала себе под нос и исчезла в коридоре. «Никто не хочет работать», — проговорила секретарша, явно кого-то копируя. «Да, так если вам нужен Георгий Иванович, он будет только завтра». «Хорошо, спасибо, я приду завтра». И маркиз выскользнул в коридор. Он уже понял, кто ему нужен. Женщина с тележкой виднелась уже в конце коридора. Маркиз устремился следом за ней и уже почти догнал. В это время открылась одна из дверей, и в коридор неспешно выплыла полная дама в салатного цвета костюме со стаканчиком кофе в руке. Она шла вперед, не глядя перед собой, и наткнулась на тележку с бумагой и канцтоварами. Дама покачнулась, выронила стаканчик. В следующую долю секунды стаканчик должен был расплескаться, залив коричневой жижей все канцтовары, а заодно салатный костюм неповоротливой дамы. Но тут Леня снова, кстати, вспомнил свое славное прошлое. Много лет назад он окончил цирковое училище и какое-то время работал по специальности, объехав полстраны с передвижной цирковой труппой. Людей в труппе было мало, и поэтому каждому из них приходилось совмещать несколько цирковых профессий, выполнять несколько разнообразных номеров. Так Леня работал фокусником, акробатом на шесте и жонглером. При необходимости он также дрессировал животных. Правда, до крупных хищников дело не доходило по причине их отсутствия. В частности, в его репертуаре был номер, когда он жонглировал 10 бокалами вина, умудряясь не пролить ни капли. Так вот, в эту роковую секунду Леня вспомнил навыки жонглера. Точнее, вспомнил их не он, а его тело, его инстинкты. Человеческое тело вообще никогда не забывает то, чему когда-то научилось. Например, раз научившись, нельзя разучиться плавать или ездить на велосипеде. Едва ли не нарушив все законы мироздания, в частности, закон всемирного тяготения, Леня бросился вперед и в головокружительном прыжке подхватил падающий стаканчик с кофе, ловко накрыл его своим блокнотом, чтобы кофе не расплескался, и затем, вернувшись в вертикальное положение, вручил стаканчик салатной даме, при этом не забыв обворожительно улыбнуться. Дама удивленно уставилась на него, затем на свой спасенный стаканчик и, наконец, неуверенно проговорила: «Спасибо, молодой человек». После чего повернулась к женщине с тележкой и процедила сквозь зубы: «Смотреть надо, куда идешь. Из-за тебя чуть кофе не пролила. Спасибо, вот молодой человек рядом оказался. И, кстати, в туалете опять бумага закончилась. Если тебя не устраивает работа, так и скажи. Мы тебе быстро замену найдем». Произнеся эту гневную тираду, дама удалилась и скрылась за другой дверью. Маркиз взглянул на женщину с тележкой. Она была бледна, губы дрожали. «Спасибо», — проговорила она, встретившись с маркизом измученным взглядом. «Если бы она облилась кофе, вообще бы сосвет у меня сжила». «Хотите валерьянки?» — предложил маркиз, вынимая из кармана пузырек. «Таблетки. Просто так принять можно». Женщина машинально сунула таблетку под язык, кивнула. «Вам бы сейчас чаю выпить», — задумчиво проговорил Леня. «У вас есть свое местечко?» Женщина благодарно кивнула, покатила свою тележку по коридору, остановилась возле неприметной двери. За дверью оказался крошечный закуток, где, однако, имелось 2 шатких стула, посудный шкафчик и маленький столик, накрытый яркой клеенкой. Леня сам нашел чайник, включил его в розетку, поставил на стол 2 чашки. Женщина достала из шкафчика жестяную банку с заваркой и сахарницу. Через минуту они уже пили крепкий черный чай и вполголоса разговаривали. «Что же это все вас так травят?» — спросил маркиз. «Да понимаете, как бывает в коллективе. 2-3 человека задают тон, а остальные их поддерживают. «Люди, они ведь как собачья свора. Одна собака залает, остальные дружно подхватывают». Женщина тяжело вздохнула. «Вот это, что в салатном костюме?» «Сельдереева, бухгалтер. Она меня давно не взлюбила. Еще когда я была секретарем прежнего директора Валентина Петровича. Она на него виды имела и думала, что у нас роман. А потом, когда Валентин Петрович умер, когда его убили, ее лицо страдальчески скривилось. Новый шеф меня сразу же убрал из приемной, заменил на эту говорящую куклу. И мне теперь приходится вот этим всем заниматься», — она бросила тоскливый взгляд на тележку. «А она, Сельдереева, раньше мне слово поперек боялась сказать, только льстила. Ну как же, я ведь при шефе состояла. А теперь она на мне все вымещает, и другие за ней потянулись». «А поменять работу вы не пытались?» Женщина быстро взглянула на маркиза. «Пыталась, конечно. Да только это не так просто. Я была хорошим секретарем, фактически ассистентом руководителя, но образования у меня почти никакого. Куда только не пыталась устроиться. Везде на эту должность ищут молодых девушек и желательно со специальным образованием. А ничего другого я делать не умею. Так что, сами понимаете, приходится терпеть. Если бы не смерть Валентина Петровича, все было бы совсем по-другому». «А что с ним случилось?» — осторожно спросил маркиз, боясь спугнуть женщину излишним проявлением интереса. «Убили!» — тяжело вздохнула его собеседница. «Какой-то случайный грабитель застрелил его в загородном доме. Валентин Петрович случайно застал его, ну и...» Леня знал, что в некоторых ситуациях лучше не подталкивать человека. Лучше дать ему самому выговориться, только слегка направляя сочувственным вниманием. Он подлил собеседнице чаю и, заглянув ей в глаза, проговорил: «Вы говорите, говорите, вам легче станет». «Вы так считаете?» — проговорила женщина, глядя прямо перед собой, точнее, на что-то, что видела только она. «Возможно, вы и правы. Я помню этот день так четко, как будто это было только вчера. Знаете, бывают такие дни. Даже такие минуты, которые меняют судьбу». Женщина снова замолчала, глядя в пустоту. Маркиз кашлянул, напоминая о своем существовании. Наконец она снова заговорила. «Он в тот день вообще не собирался ехать в загородный дом. Он туда вообще редко ездил. А в тот день собирался встретиться с одним важным заказчиком. Уже согласовал встречу, предупредил меня, предупредил Георгия Ивановича, своего зама, ну, того, который сейчас...» Женщина едва заметно поморщилась, маркиз кивнул, показывая, что внимательно слушает и понимает ее чувства. «Ну да, так вот, когда он уже собрался ехать, я уже позвонила водителю, вдруг кто-то ему позвонил. Кто-то незнакомый. Я соединила, Валентин Петрович поговорил совсем недолго, а потом сказал мне, что не поедет к заказчику, поедет в другое место. Велел перезвонить и отменить встречу. И шофера велел отпустить, мол, сам поведет. Я очень удивилась. Встреча с заказчиком была важная. Он сам об этом все время говорил и вдруг так внезапно изменил свои планы. Ну, сделала все, как он велел. А он, Валентин Петрович... Он тут же ушел из офиса и уехал. А потом, ближе к вечеру, мне позвонили из полиции и сказали... Сказали...» Женщина всхлипнула и замолчала. Видимо, даже по прошествии полугода ей было трудно говорить о тех трагических событиях. Леня понял, что больше она ничего не скажет, и решил все-таки подтолкнуть ее. «Вы сказали, что ему позвонил незнакомый вам человек. А какой это был голос?» Женщина взглянула на Леню удивленным, непонимающим взглядом, и он пояснил. «Были в нем какие-то особенности? Молодой или старый? Мужской или женский, в конце концов?» «А почему вообще вы об этом спрашиваете?» На лице бывшей секретарши проступило недоверчивое выражение. «Почему вы задаете все эти вопросы?» «Ну, Мне казалось, что вам нужно с кем-то об этом поговорить. Мне казалось, вам будет легче, если вы выговоритесь. А мне кажется, что у вас есть какая-то своя собственная цель. Вообще вы, извините, кто? Она немного смутилась и добавила: «Конечно, вы меня поддержали в трудную минуту, но все же, согласитесь, это как-то странно. Как вообще вы оказались в нашем офисе? Зачем сюда пришли? Что вы здесь делаете? Я чувствую, что вы человек с двойным дном». Леня Марков не был бы специалистом в своей редкой профессии, если бы не умел ловко забалтывать собеседников, вешать им лапшу на уши, обводить их вокруг пальца, водить за нос, в общем, вводить в заблуждение, проще говоря, врать. Но он не был бы специалистом экстра-класса, если бы не понимал, что в некоторых ситуациях вранье, даже весьма изощренное, не проходит. В некоторых ситуациях лучше говорить правду, пусть даже не всю правду, но хотя бы полуправду. Так вот, сейчас он понял, что с бывшей секретаршей Валентины Горбушиной его история про тараканов не пройдет. Что она расколет его в одну секунду, и ее доверие, с таким трудом завоеванное, будет утрачено раз и навсегда. И он решил выдать ей краешек правды. «Вы правы», — произнес Леня серьезным уважительным голосом. «Я пришел сюда с целью сбора информации». Маркиз сделал выразительную паузу, чтобы собеседница прочувствовала его слова, и продолжил. «Понимаете ли, это строго конфиденциальная информация, но дело об убийстве вашего бывшего шефа Валентина Горбушина снова открыли. То есть на самом деле его и не закрывали. Но оно было приостановлено из-за того, что не было никаких реальных шансов его раскрыть. Ни серьезных улик, ни конкретных подозреваемых. А сейчас вскрылись новые факты, и руководство решило активизировать следственную работу». Женщина порозовела. «Слава Богу! Я так надеялась, что этим делом займутся всерьез. Мне было так больно, что на трагическую гибель Валентина Петровича всем было, извините, наплевать». Она внимательно взглянула на маркиза и спросила: «Значит, вы сотрудник полиции?» «Скажем так, я сотрудник правоохранительных органов», — ответил Леня туманно. «Это все равно», — женщина решительно кивнула головой. «Я готова вам помочь в пределах моих возможностей». «Вы мне уже очень помогли. То, что вы рассказали о странном звонке, после которого Валентин Петрович уехал в загородный дом, освещает события того дня новым светом». «Чем еще я могу вам помочь?» «Ну, во-первых, как я уже говорил, вы можете вспомнить звонок. Какой был голос?» «Женский. Молодой и довольно приятный. Думаю, звонившей женщине было в районе 30, не больше. Голос, как я говорила, мелодичный, приятный, речь правильная. Очень вежливо попросила она к телефону Валентина Петровича. Я уж грешным делом подумала, что звонок этот личный, что завелась у Валентина Петровича сердечная привязанность. Порадовалась за него даже». «Вот как?» — маркиз поднял брови. «Да потому что с женой у него не лады были. Один раз сам мне в сердцах сказал, что не разводится только потому, что замучает она его с разделом имущества». «И никого у него не было, вы точно знаете?» «Да уж как не знать», — вздохнула женщина. «Секретарь такие вещи всегда знает. А Валентин Петрович в последние 2 месяца такой нервный был, дерганный. Конечно, на фирме дела неважно шли, он переживал очень. Потом наладилось все худо-бедно, но все равно в себя никак не мог прийти. Я даже подумала, не болен ли он. Так что, когда женщина та позвонила, я думала, все у него хорошо станет, а оказалось...» Женщина смахнула с ресницы слезу. «Он после разговора мрачный стал, хуже тучи. Буркнул мне что-то и уехал. И все. Больше я его не видела». «Спасибо. Еще один вопрос. Вы помните, на какой машине уехал в тот день Валентин Петрович?» «Да, конечно, помню. Он уехал на своей служебной БМВ. Он чаще всего на ней ездил. А какого она цвета? Темно-зеленая, с металлическим отливом. Леня вспомнил краску, которую нашел на заборе загородного дома. Темно-красная. Явно не от машины Горбушина. Значит, эта краска от автомобиля доктора? Или там побывал еще кто-то?